Азов со стороны реки был расположен на полугоре. Гордон посоветовал возвести напротив крепости на острову шанец с батареями. Вызвался на это опасное дело Яков Долгорукий, человек злой и упрямый. Ему хоть голову потерять, найти было честь на войне. Ночью с двумя полками он занял остров и окопался. Наутро турки поняли опасность и начали переправляться сильным отрядом с татарской конницей через Дон на правый берег, чтобы оттуда сбить русских с острова. Гордон послал к обоим генералам просьбу идти на выручку Долгорукому и сам, не дожидаясь, пошел с пушками и конницей и стал за рогатками ниже острова. Турки испугались, остановились. И так стояли Гордон на левом берегу, Долгорукий в страхе на острове, турки тоже в смущении на правом. Лефорт и Головин медлили, а потом и совсем решили не выходить из лагерей. Обоим Гордон становился поперек горла, пускай где один справляется. Петр с высоты редута следил за движением войск и так же, как и все, не понимал, что происходит. Вмешаться боялся. И вдруг татарская конница кинулась в воду и поплыла. Янычары держались за хвосты лошадей. Татары ушли в степь, турки назад в крепость. Гордон вернулся с музыкой и развернутыми знаменами. Сражение выиграли без выстрела. С острова понеслись бомбы на Азов, видные, как на ладони, разрушали дома, зажигали пожары. Было видно, как жители, спасаясь, бежали под стены. В русском лагере началось веселье, опять заговорили о штурме, но и на этот раз Гордон удержал от неразумной попытки, уговорил попробовать, быть может, комендант крепости Муртаза-паша сдастся на добрых условиях.